Марс Гравити. Восставший против неба. Том 2. Глава 33. Скрытая звезда для жертвы кровавой ненависти. Окраина города плывущих облаков на углу заброшенного дома. Сяо Чен тихо сидел, обессиленно облокотившись на холодную стену позади. Его безжизненный взгляд устремился в пустоту, словно душа уже покинула тело. Он просидел в этой позе уже несколько часов. На континенте Лазурного облака он был брошен своими родителями и до самой смерти не знал, кем были его биологические родители. Единственной связью с ними был кулон, который он всегда носил на груди. В Империи Голубого Ветра его отец и мать умерли, когда он был еще ребенком. Но он хотя бы знал, кем они были и как их зовут. У него даже был дедушка и маленькая тетя. Однако Господь снова сыграл с ним злую шутку. Все это неожиданно оказалось подделкой. Дедушка вовсе не был его настоящим дедушкой. А маленькая тетя его маленькой тетей. Он по-прежнему не знает имен своих настоящих родителей. И у него даже нет ни единой подсказки, чтобы узнать свою настоящую фамилию. Опыт двух жизней расширил границы его разума. Но, как и прежде, он был не способен принять тот факт, что не знает своих корней и откуда он. Кто же я на самом деле и куда я должен направиться? Изгнание из клана Сяо значило, что он больше никогда в жизни не сможет и шагу сделать на их территорию. Глубоко в сердце он понимал, что он не только не может остаться в клане Сяо, но и в городе плывущих облаков. Единственная причина, по которой он все еще не ушел, он волновался за безопасность дедушки и маленькой тети. Время шло, утро, вечер, и, наконец, небо потемнело. Хотя у Сяо Че за день ни крохи во рту не было, он не чувствовал даже легкого голода. Когда последний луч солнца укрылся за горизонтом, Сяо Че приподнял голову. В одно мгновение его безжизненные прежде глаза засияли пугающим блеском, как у злого духа. Совершенно неожиданно его губы изогнулись в дьявольской улыбке, и раздался тихий, зловещий смех. Продолжая заливаться ледяным смехом, он протянул руку, и пучок темно-зеленой травы появился в его ладони. Определенно, это была одна из тех трав скрытой звезды, что он нашел на горе в день свадьбы с Ся Цинъюэ. В то время, как он уставился на траву скрытой звезды, из его ладони вырвался темно-зеленый свет и начал обволакивать ее. Под воздействием этого света трава стала неожиданным образом извиваться, усыхать и менять цвет. И так, пока не превратилась в кучку темно-зеленого порошка. Сяо Чэ легонько собрал порошок, а на его месте непонятным образом появилась темно-зеленая жемчужина. Это была самая основная способность небесной ядовитой жемчужины, а также самая абсурдная и противоречащая самим небесам – очищение растений. Чтобы создать лекарство, обычно требуется совершить несколько обязательных действий. Растолочь, обработать, растворить, добавить энергии для дополнительных эффектов и так далее. Этот процесс не только сложен, лекарство также неизбежно утратит часть своей силы. К тому же, всегда есть вероятность провала. Особенно это касается высококлассных препаратов. Вам не только следует потратить огромную сумму денег, чтобы закупить необходимые редкие ингредиенты. Шанс провала все равно остается очень большим. И если это случится, вы все потеряете. Добавьте к этому и тот факт, что немногие способны создать высококлассное лекарство. Это обусловлено высокими требованиями к способностям в алхимии, котелку, атмосфере и эффектам, которые вы добавляете глубинной энергией. Но если кто-то воспользуется небесной ядовитой жемчужиной, то обо всем этом совершенно не нужно волноваться. Все потому, что жемчужина может очистить главную часть ингредиента за самое минимальное время, а также безупречно растворить ее. Эффекты лекарства не ослабевают, а шанс провала равен нулю. Что касается отходов, они будут утилизированы небесно-ядовитой жемчужиной. После признания владельца она станет подчиняться его мыслям, а также будет очищать и растворять точный процент ингредиентов. Этой пугающей способности достаточно, чтобы свести с ума кого угодно. Причина, по которой главные континенты Лазурного облака преследовали его, вовсе не ее ядовитые эффекты. Все из-за ее абсурдной и пугающей способности к очистке и растворению. Пока у вас есть достаточное количество подходящих ингредиентов, небесная ядовитая жемчужина точно представит вам высококлассное лекарство в самые короткие сроки. Если о способностях жемчужины станет известно на континенте Бездонного Неба, то это поднимет большую суматоху. А количество людей, желающих лишить Сяо Че жизни, будет сравнимо с тем, что было с ним на континенте Лазурного Облака. Глядя на прозрачную жемчужину в своей руке, он улыбался еще более дьявольской улыбкой. Он открыл рот, положил туда пилюлю и проглотил ее. Впоследствии его тело задрожало и медленно растворилось в воздухе. Он словно испарился. Пилюля скрытой звезды. Для ее создания необходимо растворить лишь один пучок травы скрытой звезды. После ее употребления вы получите абсолютную невидимость на 3 часа. Не только тело, звуки и запах, но и все, что на вас, будет полностью скрыто. Трава скрытой звезды была непостижимым предметом. Но пилюля из нее была даже более непостижима. Потому как эффекты, которые она дает, превосходят человеческое понимание на континенте Бездонного Неба настолько, что никто не сможет вообразить эффекты, которые она дает. Сяо Че был абсолютно уверен, что на этом континенте он был первым человеком, который когда-либо воспользовался пилюлей скрытой звезды. Так как единственным ингредиентом для ее создания была трава скрытой звезды, успешно очистить которую можно было только его ядовитой небесной жемчужиной. Небо уже совсем потемнело, и в окнах клана Сяо зажглись огни. Сяо Че перешагнул через ворота клана Сяо и просто пошел прямо, не проявляя и капли неуверенности. Когда ученики клана проходили мимо, они даже не смотрели в его сторону. После принятия пилюли скрытой звезды, вашу маскировку можно смело назвать идеальной, потому что она не только делает прозрачным ваше тело, но и полностью скрывает ваше присутствие. Когда он впервые использовал пилюлю скрытой звезды на континенте Лазурного облака, то даже лидер клана, входящего в десятку лучших, не смог ощутить его присутствие, когда Сяо Че был в 10 шагах от него. Вид Сяо Че выражал его абсолютное спокойствие. По пути он слышал множество перешептываний. Теперь он был в курсе того, что Ся Цин Юэ забрала ее мастер, как только Сяо Ле и Сяо Лин Си были заключены под стражу на тыльной стороне горы. На целых 15 лет. Собрание клана Сяо завершилось очевидным и окончательным избранием Сяо Юйлуна для отправления его в секту Сяо вместе с Сяо Кан Юнем завтра утром. Подойдя к гостевому холлу, Сяо Че остановился, чтобы вслушаться в разговор, который доносился оттуда. «Юйлун, по поводу твоего завтрашнего отбытия в секту Сяо со мной, всегда помни мою доброту, проявленную сегодня». «Естественно. Я буду помнить об услуге невероятной благосклонности молодого мастера. Может, по третий, молодой господин?» «Сяо Юйлун, хоть сегодня все прошло неудачно, но это не твоя вина. Кто бы мог подумать, что Ся Цин Юэ окажется ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака? Твой характер мне по душе. Так что, пока ты ведешь себя покорно в секте Сяо, Мое отношение к тебе будет справедливым. Благодарю, спасибо, молодой мастер Сяо. Молодой мастер, благороднее всех. Юйлун, определенно, будет честен и верен молодому мастеру, и никогда не предаст его. Я не предвидел подобного поворота, Ся Цин Юэ. Мой план по поводу Сяо Лин Си все же не прошел впустую. Хотя молодой мастер Сяо и не может коснуться ее из-за надзора Чу Юэли. Что мешает молодому мастеру Сяо заглянуть сюда через год или около того? Разве может Сяо Лин Си сбежать отсюда? Тон Сяо Юйлуна стал легкомысленным. Можно сказать, что он уже навеселе. Когда Сяо Че вслушался в разговор, он похолодел. Его пальцы были сильно сжаты в кулак. Потом он повернулся и отправился в сторону восточного внутреннего двора. Затем, выходя с восточного двора, уже с непонятно откуда взявшимся коротким кинжалом, он направился назад, к северному двору. На северном дворе, под номером 11, находилась резиденция Сяо Юйлуна. На данный момент казалось, что тут никого нет. Сяо Че толкнул дверь и зашел внутрь. Дойдя до середины, он быстро осмотрелся. Затем холодно рассмеялся и пошел к окну, что было перед ним. Подняв кинжал, он ударил в центр окна, и в нем образовалась дыра размером с кулак. Потом Сяо Че просто тихо встал в стороне и стал ждать появления Сяо Юйлуна. Ему не пришлось долго ждать. Полчаса спустя он услышал звуки шагов. Чуть позже дверь открылась, и Сяо Юйлун, от которого несло вином, проковылял внутрь, поддерживаемый Сяо Яном. «Босс, когда вы вступите в секту Сяо, вы не должны забывать те годы, когда младший брат был у вас на побегушках!» Заискивающе говорил Сяо Ян, пока укладывал Юйлуна на кровать. Даже умри он прямо сейчас, Сяо Ян и вовсе не подумал бы, что прямо сейчас, в двух шагах слева от него, тихо, неподвижно кто-то стоит и наблюдает за ним. Сяо Юйлун напился до бессознательного состояния, и упав на кровать, он только и смог, что неразборчиво ответить парой звуков в виде стонов. Сяо Че встал напротив Сяо Юйлуна и медленно поднял кинжал своей рукой. В прямом столкновении он, очевидно, не противник Сяо Юйлуну. Даже с травой скрытой звезды у него не было бы стопроцентной уверенности в убийстве Сяо Юйлуна. Все потому, что даже если кто-то и был беззащитен, в случае нападения внутренняя энергия будет защищать его. С его телом, которое вообще не имело в себе внутренней энергии, с обычным кинжалом в руках, не было абсолютной уверенности в том, что оружие пронзит кожу человека, в теле которого энергия третьего уровня продвинутой ступени. Скрывающая способность пилюли скрытой звезды не являлась полной невидимостью. Если кто-то войдет в контакт с тем, кто скрыт пилюлей, то скрывающий эффект пропадет. Если он промахнется и противник сумеет коснуться его, он определенно попадет в неприятную ситуацию, которая вполне может обернуться смертью. Однако прямо сейчас Сяо Юйлун был в усмерть пьян, и это великолепная возможность. Он глянул в сторону дыры в окне, которую сделал ранее, встал поудобнее, прищурил глаза, и кинжал в его руках устремился вниз. Он использовал силу всего тела, чтобы безжалостно проткнуть левую сторону Дантянь Юйлуна, 2 дюйма ниже пупка. В одно мгновение он проткнул его и отпрыгнул назад, встав в углу комнаты. Он мог одним ударом перерезать глотку Сяо Юйлуну, но решил не делать этого. Как он мог позволить ему легкую смерть? Как бы это утолило гнев, скопившийся в его сердце? Он хотел полностью растоптать прекрасную мечту Сяо Юйлуна. Он хотел низвергнуть его с небес в пучины ада и заставить его думать, что лучше бы он погиб. Веселое шоу как раз началось.